Они вышли на площадь к самым балконам дома правительства. Жара, яркие огни и скопления народа спрессовали здесь туман в мутное темное облако и придавили к самой земле. Сотни людей, одетых однообразно во что-то пегое, синее, табачное, а иногда темно-зеленое, собрались на площади. Под ногами чувствовалась мягкая земля. Недавно тут сняли широкие тротуары, чтобы расчистить площадь, хотя репортер уверял, что таким образом никогда и ничего не расчистишь, и яростно топтал ногами землю, и продвигаться приходилось с осторожностью, то и дело цепляясь за локоть или плечо соседа, если казалось, что он тверже стоит на этой неровной почве, где прочной, похоже, была одна пирамида. Андрес увидел, что Клара покачнулась, и крепко взял ее под руку. Хуан поднял к груди пакет с кочаном, а другую руку выставил вперед, защищая его. Они продвинулись на несколько метров, стараясь разглядеть священное сооружение. «Вам бы сейчас спать и набираться сил для завтрашнего дня», — сказал Андрес. «Я бы не заснула», — сказала Клара. «На экзамен лучше приходить усталой, чтобы глаза блестели. Хорошо бы меня спросили о психологии толпы. Я бы им рассказала вот об этом, и дело с концом». «Да, есть о чем рассказать», — согласился Андрес, расчищая ей место, чтобы она видела лучше. «Но чтобы видеть лучше, надо было работать локтями». «Что же вы делаете? В самом деле по улице не умеете ходить, что ли?» «Скажи своему братишке, чтобы не лез на пролом, Боже!» «Мой, что за парень? Просто напасть! Не толкайся, эй, ты негр! Ты меня выведешь из себя!» Пробираясь между напирающих со всех сторон тел, затылков, шейных платков, надо было продираться сквозь стену молчаливых типов, которые словно чего-то ждали. Прижимаясь к Андресу, Клара пролезла в щель между двумя черными пиджаками и заглянула внутрь магического круга. Взявшись под руки, люди образовали круг, а в центре круга стояла женщина в белой тунике, нечто среднее между школьной учительницей и аллегорией отчизны, которую никогда не попирали тираны. Длинные белокурые волосы свободно падали на грудь. Двое или трое сухопарых плебейского вида мужчин священнодействовали на этом обряде. Клара смотрела, как они двигались, словно нехотя, по обязанности танцевали перекон. Ей вспомнился Прилидиано Пуэредон. Она глубоко втянула мыльный воздух, словно желая разглядеть получше. Один из мужчин подошел к женщине, положил ей руку на плечо. «Она хорошая», — сказал он, — «она очень хорошая». «Она хорошая», — повторили следом за ним другие. «Она пришла из Линкольна, из Курусу Куатиа, из Пресиденте Рока», — сказал мужчина. «Она пришла», — повторили остальные. «Она пришла из Формосы, из Кавунка, из Нагои, из Чападмалаля». «Она пришла». «Она хорошая», — сказал мужчина. «Она хорошая». Женщина не шевелилась, но Кларе видны были ее руки, словно приклеенные к бедрам, а пальцы сжимались и разжимались, будто она вот-вот разразится истерикой. Кларе стало страшно и до ужаса омерзительно, потому что она вдруг поняла. Но как она могла? Как она могла? И обратно пути нет, механизм пущен, и все необратимо. Как невозвратно то, что унесено временем. Но как она могла прошептать все-таки вместе со всеми? «Она хорошая». Она услыхала это обратным слухом, услыхала истинный голос, который слышен в момент его рождения, в самой глотке. Девочке ей нравилось зажимать уши и петь или дышать глубоко, а когда у нее был бронхит, слушать свои хрипы, посвистывающие, будто маленькие лягушата или совята, а потом откашляться, и весь оркестр понемногу снова настраивался, собирал воедино разные темы, прекрасные, потому что она хорошая. «Пошли отсюда», — попросила она, испуганно повисая на руке у Андреса. Тот смотрел на нее и ничего не сказал. Хуан со Стеллой заворачивали вправо. Репортер плелся за ними. Клара с Андресом с трудом стали пробираться за ними, потому что всем хотелось увидеть женщину, потому что она хорошая. Она пришла из Чападмалаля. Прижимаясь к Андресу, Клара шла с закрытыми глазами и тяжело дышала. Я пела вместе с ними, молилась вместе с ними. Я подписалась. Глупо. Однако какая-то ее часть, какой-то кусочек, на секунду освободившись от всего ее остального существа, воспринял ритуальную процедуру и смиренно проглотил обладку. «Мне страшно, Андрес», — сказала она очень тихо. Его мысли были над всем этим, однако отправной точкой стало именно это. «Армагеддон», — думал он. «О, бледная долина, о, смертный час! Осторожнее с этим проходимцем слева! У него лицо карманника», — сказал репортер, толкая Хуана в бок. «Идешь по улице и ничего не видишь вокруг со своим кочаном. Гляди, он тебя обчистит. Есть карманники, а есть и капустники». «Да чего же мне нравится! Проходите, сеньора! Красивые слова! Как это? Эутропелия? Но знаешь...» «Да, молодой человек, святилище! Да, там! Наш Дирек ненавидит стиль. Он считает, что стиль в журналистике — эутропелия. Вот именно эутропелия. Он верит в заголовки и готов заполнить ими все пространство в духе всеамериканской телефонно-телеграфной сети. Он не дает мне развернуться, не дает писать хорошо, че! Унылый тип!» «Что ты называешь писать хорошо?» — спросил Хуан. «И хватит отвлекать нас. Мы пришли посмотреть, и мы будем смотреть. Стелла, иди сюда. Просунься между этими здоровыми парагвайцами. Давай, детка, оттачивай свой стиль. Тебе никакой Дирек ничего не скажет. Ты плохой товарищ», — сказал репортер. «Напомни мне потом, я объясню тебе, что я имею в виду под стилем». Они уже видели стойки, на которые был натянут брезент, но оставалось преодолеть самую сложную часть пути — пассивную стражу из сотен державшихся друг за дружку женщин, которые застыли точно столбы в густой атмосфере ожидания, тяжелых испарений и перешептывания. Андрес жестом указал направление, откуда в этот момент раздался пронзительный детский крик. Они пошли сквозь толпу на крик. На скамеечке сидел мальчонка лет 8. Двое мужчин, встав на колени, держали его за плечи и за талию. Парень с раскосыми глазами и зверской рожей стоял в метре от мальчика и целился ему в лицо огромной сапожной иглой. Он подходил к нему все ближе и целился сперва в рот, потом в глаз, потом в нос. Мальчик отбивался, вопил от ужаса. На светлых штанишках проступили пятна, от страха он обмочился. И тогда парень бесстрастно отступал назад, а люди, стоявшие вокруг, шептали что-то, чего Андрес, он единственный подошел ближе, чтобы видеть, не разобрал. Что-то вроде «посредине, посредине, посредине, посредине, если только враги, враги, враги, враги». Хуан с репортером, почуяв недоброе, крепко держали женщин под руки и не давали им подойти ближе. «Сукины дети», — сказал Андрес, и, схватив Стеллу за руку, твердым шагом направился в сторону святилища. «Ты белый, как лист», — сказала Стелла. «Уточни, какой лист», — сказал Андрес, не глядя на нее. «Листья, как правило, зеленые». «Филолог до тошноты», — сказал репортер. «Че, послушайте, музыка». Плотная ограда из могучих спин остановила их метрах в 5 от святилища. «Синяя, черная, синяя, красная, зеленая, черная ограда. И никакой сумятицы, никаких «позвольте, сеньора», никаких «дайте дорогу официальным лицам». Сплошная мешанина», — пробормотал Хуан. «Никакого стиля». «Стиль умер», — сказал Андрес. «Да здравствует стиль», — сказал репортер. «Че, слышите? Музыка». «Как же? Конечно, они слышали». «Поэт и селянин!» «Что за черт?» — подумал репортер. «Прав Хуан, никакого стиля, просто в голове не укладывается. Задастые негритянки в почетном карауле вокруг святилища, и все это под слащавую музыку фон Зуппе. Зачем в центре пампы фригидариум? И что делаем тут мы?» «Более поносных скрипок я в жизни не слыхал», — сказал Хуан. «Боже мой, просто безумие! Почему они не врежут им танго?» «Потому что им нравится это», — сказал репортер. «Не видишь разве? Эти несчастные люди открыли для себя музыку через кино. Ты думаешь, что мерзость под названием «Незабываемая песня» не сделала своего дела? Мощи под Чайковского, пиццу под Рахманинова. «Давайте же подойдем, в конце концов», — попросила Клара. «Я больше не могу. Ноги вязнут в земле. Умираю, хочу пить». «Умирает от жажды у подножия пирамиды», — сказал репортер. «Банально, но с изюминкой». «Умирать от жажды у подножия пирамиды. Блистательный образ нашей отчизны». «Чистый Египет», — сказал Андрес. «Сеньора, позвольте, мы пройдем». «Проходите, пожалуйста», — ответила сеньора. «Кто вам мешает?» «И в самом деле никто», — сказал Андрес. «Что вы говорите?» «Ничего, сеньора». Миленький мотив, лунный перелив. «Трам-парам-парам». «Какие остроумные», — сказала сеньора. Затем они наткнулись на славянскую читу, которая пробиралась в том же направлении, что и они, но делала все возможное, чтобы казалось, будто они двигаются в противоположную сторону. А потом... Ой, это последовательность! Ой, эти А, Б, В, один за другим! Потом стало ясно, что они зашли не с того края и оказались у той части святилища, которая была наглухо затянута брезентом и выходила на... Ривадавию, а потому как в коробке с пластинками, как в ящике с инструментом, как в папке для бумаг, вход был с другой стороны, с другой стороны, с другой стороны пирамиды, с вершины, которые 20 веков не взирают на вас, и надо было идти на другой конец, совсем недалеко к близкому, но все время отодвигающемуся горизонту, на улицу Ипполито Иригоена. «Мне раздолбали качан», — сказал Хуан Стелле, которая шла и лучилась счастьем. «Жалко до слез. Видела бы ты, каким он был, просто душа радовалась». «Завтра можешь купить новый», — сказала Стелла. «Разумеется, как Кокто Орфею. Убей Эвридику, сразу легче станет». «Ну», — сказала Стелла, — «просто я хотела сказать, ну, конечно». «Просто не всегда попадаешь на рынок Дель Плата в тот момент, когда продается такой качан». Должны идеально совпасть тысячи разнообразных факторов. К примеру, я расстаюсь с друзьями на этом углу двумя минутами позже и упускаю покупку. Я это точно знаю, потому что едва я взял качан в руки, как «Педик сраный» совершенно отчетливо произнес чей-то высокообразованный голос в толпе. «Баю-бай, цветочный, баю-бай, качан, да?» Тотчас же увидел сеньору, которая пожирала его налитыми зеленой завистью глазами. «Видишь, тысячи факторов!» «Че, как толкаются, отдуваясь», — сказал репортер, шедший сзади. «Что за ночь, братец? Сидел бы я спокойно в кафе. Да надо было явиться вам, а теперь хлебай! Я готов был поклясться, что вход со стороны Ривадавии. Кажется, я так и написал в репортаже». Они обошли святилище... Он под звуки танго шел по мостовой и добрались до насыпи, на которой возвышалась... «Эй, Мигелито, куда вы с отцом запропастились? Мы за пироди дом!» Славная, неувядающая, неоскверненная никаким джипом, никакого победителя колонна свободных, трон мужественных, партизаны спешились и коней оставили возле пирамиды. Альсага к смерти, Линье к смерти, Дорего к смерти, Факундо к смерти, бедненький покойничек, мистер Курц, он мертвый, бедная пастушка приставилась в поле. «Подохнем, подохнем, пусть нечистая кровь омоет наши провинциальные кресла». «Да, сегодня, наверное, можно было выгодно купить», — сказала Стелла. Пес, едва различимый меж мерцающей колоннадой брюк и чулок, обнюхивал туфли Стеллы. Андрес с Кларой успели уйти вперед и теперь обходили ребро пирамиды. «Специально для святилища сделали насыпь выше», — подумал Хуан. «Когда все это кончится, площадь станет безобразной». Земля под ногами была совсем мягкой, и чтобы сохранить равновесие, ему пришлось свободной рукой опереться о стену пирамиды. И тут в толпе, слева, чуть позади, он увидел Абеля. Он увидел его в тот момент, когда толпа вдруг качнулась. Вот так посреди разговора вдруг на мгновение неожиданно наступает тишина. «Тихий ангел пролетел», — говорила бабушка. «Словно колодец в воздушном пространстве», который углубляется и углубляется, и надо положить ему конец, произнести первое слово, крутануть руль и выйти из штопора. «Опять», — он подумал Хуан, не желая признаваться в подступавшем беспокойстве. «Наконец-то», — сказала Стелла. «Уф, какая жарища! А внутри, наверное, вообще кошмар». «Я думаю, туда впускают партиями», — сказал Хуан. «Должно быть, там есть кондиционер». Ему захотелось сказать Андресу, что он видел Абеля. «А может, я ошибся?» — подумал он. «Но это бледное лицо, эти напомаженные волосы, да и костюм тот же, что был на нем в кафе с острыми плечами. Бедный Абелито. Подумать только, мне придется набить ему морду, доведет он меня». Брезент затрепетал так, словно внутри кто-то забил крыльями. Они подошли уже совсем близко и должны были войти со второй или третьей партией. Лампы на высоких стойках освещали именно этот сектор. Яркий свет пробивался сквозь туман и дым, высвечивал гипсово-грязные лица, желтоватые усталые тени. «Посмотри на этого типа!» — репортер указал на фигуру, возникшую вдруг над толпой около входа в святилище. «Должно быть, ее подняли на помост или на стол. Она появилась неожиданно. Белолицый паяц в ярком снопе света. Жаркая тишина окутала паяца». Тишина, пронизанная далекими криками и пением тех, кто еще не увидел его. «Настал момент понять, что есть выход», — произнес паяц с механическим напором, сорочьим голосом. «Мы всю жизнь пытались объяснить себе, что есть выход, какие дороги к нему ведут, необходимые условия входа, смысл входа. То был дисглоссарий входа, доверьтесь мне, я возвращаюсь из этого путешествия, как возвращается мореплаватель, презирающий все компасы, ибо звезды истины в глубинах его души указывают ему правильный путь. А пошел ты в Калькутту», — сказал Хуан довольно громко. «Бога ради, держи язык за зубами», — сказала Клара, ущипнув его так, что он подскочил. «Сограждане», — произнесла сорока, — «настал час выхода. Кто убил Робина Дрозда? Настал час потрудиться. Причащение реликвии у вас произошло?» Они вдруг поняли, что паяц обращается не к ним, а к колонне, выходившей из святилища и сворачивавшей к зданию муниципалитета. «Но память о ней вы унесете в сердцах. У сердца нет костей, а лучше бы ему быть с костями», — подумал Андрес. «Слабо вооружены мы для жизни. Кожа и кости, бедняжки. Кости, броня, хитин, а внутри ткань, словно подкладка скорлупы. И кроме того, хочу вам высказать, на алтарь Отечества», — икнул голосом, похожим на автомобильный клаксон, — «принесены наши...» Неужели опять сердца? «Смиренные! Не из них ли небесные сонмы жертвы?» Вот тут промахнулся. «Вылезло такие из тебя бахвальство, как шило из мешка. И у нас хватит сил продолжать дело дальше до победного конца. Да здравствует, да здравствует, да здравствует!» «А мы, — сказал репортер, — не сподобились такой знатной оратории. Какая глубина мысли!» — как бы сказал мой дирек. «Безмерная!» «Некоторые места были неплохие», — сказала Клара. «Я не уверена, что надо выставлять Демосфена перед толпою на Майской площади. Этот стиль отжил и не удовлетворяет новым потребностям. По-моему, Мальро очень правильно отметил. Бывает время, когда искусство предпочитают выглядеть регрессивными, нежели продолжать копировать модули, лишенные жизненной силы и... Это то, что я, по сути дела, хочу сказать на экзамене, если мне попадется четвертый билет, дай-то бог». «Прекрасно», — отозвался пораженный репортер. «Я тоже не верю в модули. Но этот тип не сказал ничего. Разумеется, хуже было бы, если бы он заставил нас поверить с помощью определенной техники, будто он что-то сказал». И тут из репродукторов зазвучало «Партита Иоганна» Себастьяна Баха, и скрипка прорывалась сквозь здравицы и пересуды. «Смотри, какой пример стиля», — сказал Андрес и нехотя засмеялся. «Не думаю, что при жизни старика люди, услыхав эту музыку, преклоняли колено. И полагаю, что, на наш взгляд, любые прошлые времена не лучше теперешних. Но мы хотим постичь в стиле неприходящее. Совершенство в настройке скрипки, где каждая струна имеет свое неповторимое звучание, но этого больше нет. А перед нами сундук, набитый чем попало, и мы не можем в нем разобраться, хотя уже пора наряжаться и идти на праздник». «Ничего нового ты не сказал», — отозвался Хуан. «После бесплодной земли, я полагаю, лучше помолчать. Оратор был замечательный. Ничего не сказал, и все в восторге. А мы, которые должны что-то сказать, мы, как видишь, разговариваем тихо-тихо от страха, как бы нам ни накостыляли. Оратор в данной ситуации годится гораздо больше, чем мы». «Ты строг, как всегда», — сказал репортер. «Напомни, чтобы я объяснил тебе мое понимание стиля. И собак сюда тоже пускают?» «Не думаю», — сказала Стелла. «Они все изгадят». «Правильнее было бы пускать», — сказала Клара. «Кости — собачье дело». «О, моя сладкая, моя остроумная эпиграммистка», — сказал Хуан. «Ну вот, кажется, на этот раз мы войдем и узнаем, наконец, отразил ли наш друг в своем репортаже подлинную картину святилища. Не часто удается сличать журналистскую продукцию с действительностью». «Ба! Я не изменил ничего, кроме самого главного», — сказал репортер. «И про собак забыл сказать. А их вокруг святилища невероятное количество, просто туча. Посмотрите на этого фокстерьера, на этого петколиза. Мне почему-то не нравится, когда собаки путаются под ногами. Путаются, гадят и как будто чего-то просят. Это действует на нервы», — сказал Андрес. «Осторожно, дорогая, ты вляпалась в грязь по самую щиколотку». Он закрыл глаза, словно бы в ярости. Открыл и снова закрыл. Сноп света падал ему на лицо раскаленной манной крупой, и туман стоял такой, что приступ ярости не пробивался сквозь него. Он подумал, заметил ли Хуан Абеля, как тот шел, прячась за спины рабочих, выступавших стройными рядами, радующихся, со словной радостью, людей, которые всем миром вершат дело чести. «Че, послушай», — сказал репортер, довольный, что вспомнил. «Мне рассказал это один мой друг-фотограф. Слушай внимательно. Это первостатейный пример стиля. Одна парочка сфотографировалась и через неделю пришла смотреть пробные снимки. Думали, думали и в конце концов выбрали один. Девушка говорит парню, мне кажется, тебе все-таки не очень нравится». Тот, немного удивленный, отвечает, «Ну да, снимок-то хороший, и ты хорошо получилась. Жаль только, что у меня не видны значок и шариковая ручка». «Сеста!» — завопил мальчишка-газетчик, и в мгновение ока у него разобрали все газеты. Они уже стояли перед самым входом. Брезент тут был забрызган чем-то черным, гудроном или клеем, и люди в очереди занялись газетами. Совсем рядом завывала собака, и все засмеялись. Снопы света дрогнули и вновь упали ровным ярким светом. Из репродукторов неслась «Венгерская рапсодия», одна из самых популярных. «Странно, что Абель здесь», — подумал Андрес, глядя ему вслед. «Это он, я уверен». И Хуан перед ужином его видел.